Глава 9. «Давай», — руководитель литературного кружка Никита Рушников мягко подталкивает меня к сцене. Я, подавляя внезапный мандраж, поднимаюсь на нее на ватных ногах. Впрочем, сценой это назвать сложно. Помост высотой сантиметров 20, призванный лишь чуть отграничить пространство, занимаемое поэтом, от праздной и порой не вполне трезвой публики кабаре. Потолок, и без того низкий, становится еще ближе, да раскрашенный причудливым орнаментом каменной арки рукой достать. Пытаюсь успокоить себя. За столиками мои друзья, которым я читаю свои стихи чуть ли не каждую неделю. Они сами все поэты, члены нашего кружка. Как они все здесь оказались, ума не приложу. Я же в Петроград из Воронежа приехал. Осматриваюсь. За дальним столиком Егор, Адалат и Сергей о чем-то горячо спорят. Замечают меня, машут руками, приободряют. Зотов и Варданян расположились у самого помоста. К ним подсел Щуко с кружкой пива. Хмурый Сельцер сидит один. За другими столиками ребята с фабрики, коллеги по школе. У стены сидит мама и... Марина Зорькина, училка английского. Они знакомы вообще? «О, Куимов пришел», — разговаривает с Терентьевым. «О чем интересно?» Входная дверь в полуподвальное помещение отворяется, и входит дядя Женя Вишневецкий, а за ним... «Да ладно, Маяковский?» Вспоминаю слова Рушникова. «Сегодня вечер особенный. Странно, что только сейчас вспомнил». Присматриваюсь к столам, а там кого только нет. Помимо фармацевтов, как у нас принято называть людей не из мира искусства, в полумраке вижу Мандельштама и Северянина. К мрачному Сельцеру подсел улыбчивый Аркадий Аверченко. За столик Зотова и Варданяна приземлился Бенедикт Лившиц, а вместе с ним сразу несколько мус. Рядом с моей мамой величаво сидит вовсе не Марина Зорькина, а сама Анна Ахматова. Как я мог так ошибиться? В альбом для гостей знаменитую «Свиную книгу» что-то пишет Алексей Толстой. А за его спиной столпились фармацевты. Ждут, когда он отойдет, чтобы прочитать. «Ну что же, Роман, просим!» Николай Гумилев застывает, стоя посреди зала, едва различимый в полутьме в своем длинном черном сюртуке. Раздается удар в турецкий барабан. «Пора!» «Сельдерейная!» Бросаю я название стихотворения и продолжаю. «Реет сельдь на грязной рее, бродит боцман, чешет шею. Взгляд бросает за борт боцман и бормочет ахинею. 50 прошел морей я всех известных параллелей. 3 мешка я съел парея по душицу из уклеи. Год выращивал пырей я, сделал сына я в Корее. Позже в землях Иудеи был я сторожем музея. Жил в веранде Галилея. Наблюдал я хвост Галлея, и неплохо вас уверю, с Кантом рассуждал о злея. А душа, вот что обидно, просто просит, да и коты, ни текилы, ни павлина, ни больших фарерских шпротов, ни жаркого из медузы и ни греческих угрей, ни нарвала, ни пуэра, а банально сельдерей. Грех и стыд моим сединам в кабаках ведь не признаться, что суровый с виду боцман корнем грезит обожраться. И ни сальца под горилку, ни огурчика под чарку, из земли поганый корень хочет жрать морской волчара. 1000 прыщей на спину, в 3 ряда прям посередке, чтоб болтаться мне на рее вместо этой вон селедки». Якорь в жопу, киль мне в ухо, пупыри мне по всей харе. Как избавиться, скажите, от постыдных возжеланий? Хочется иметь желание, как последнему матросу, что стоит к корме прилипший, бабу, рому, папиросу. Или как лоцману эстету, схватив под руку мамзель, прошвырнуться по театрам, но не лопать сельдерей. Этот дивный, пряный корень и манящий, словно грок, кто бы мне в огромном мире в горюшке моем помог? Я делаю паузу и смотрю в кабацкий полумрак. Кто-то смеется, иные, сложив руки на груди, одобрительно кивают головой. Фармацевты восхищенно приоткрыли рты. Продолжаю уже медленнее, без тени улыбки, с ноткой трагизма. «Реет сельдь на грязной рее, но чего-то не хватает. Вверх и вниз снуют матросы, нету боцмана на баке. Треплет ветер лист бумаги, кортиком морским прижатый, а на нем корявым слогом выведено аккуратно. Третью шлюпку не ищите, пусть муссон вам спину греет. Я решение обдумал. Я уплыл за сельдереем». Очередной удар в турецкий барабан, означающий конец стихотворения. Аплодисменты чуть не сбивают меня с ног. Настолько отчетливо физически я чувствую потоки воздуха, исходящие от ладоней поэтов, фармацевтов и моих друзей и коллег. Мне машут рукой, кивают и иными способами приглашают за свой стол Мандельштам, Северянин, Теффи, все-все-все. В моей власти провести вечер в компании кумира или обменяться парой реплик сразу со всеми. Заметив восхищенно поднявшую руки Тамару Корсавину, делаю шаг со сцены в сторону ее столика. На полпути контуры окружающих становятся резче, приобретая легкое фиолетовое свечение. Я просыпаюсь. Гончаренко открыл глаза и увидел перед собой Антона с готовым салатом в картонной тарелке. Овощи, зелень какая-то. Какая-то? Антон, что у тебя зеленое в салате? Зеленое тут салат и сельдерей. Невозмутимо отозвался тот, пошевелив вилкой. «Ну, теперь ясно». «Прелестно, Роман Игоревич, прелестно!» Из соседней комнаты размашисто вышел Елисей Морошко, поэт, руководитель творческого объединения литераторов, заказчик сна. За ним семенил Андрей Щуко, с которым они вместе наблюдали сновидение на мониторах. Разумеется, Морошко не видел и половины контента сновидения, ограничившись лишь основной линией и пояснениями Щуко, но даже это чрезвычайно его впечатлило. «Вот только», — поэт замялся, — «стихотворение. Откуда оно?» «Стихотворение сочиняется самим спящим во сне», — пояснил Гончаренко. «Причем даже если вы до этого стихов не писали тоже. В сновидение заложены основы стихосложения, размер, рифма. Дальше дело за вашим сознанием. Если вы настоящий поэт, стихотворения будут, разумеется, лучше, чем у любителей». «О-о-о!» — только и смог произнести Морошко. «Это совершенно новый, уникальный алгоритм», — пришел на помощь Роману Андрей Геннадьевич. «Ничего похожего еще не создавал никто. Помните, как в анекдоте? Доктор, а я на скрипке играть смогу?» «Конечно». «Вы кудесник, доктор, я же не играл никогда». «Мои поздравления, Роман». «Это самое.